Глава третья. Каким-то образом мы с девочками оказались в странной сказке. Здесь все было непривычным. Язык, который звучал красиво и гортанно. Я догадывалась, что понимаю его из-за того, что оказалась в теле той девицы, но почему девочки так легко на нем разговаривали? Впрочем, прочитать договор им не удалось. Магия, о которой так мечтал Семен, а мне бы приплатить кому, чтобы забрали. Опасная способность, которая то проявляется, то нет. Мне было страшно, что я могу случайно навредить девочкам. А еще я понятия не имела, сумеем ли мы вернуться. Может, я умерла, но теперь продолжаю жить в этом молодом и сильном теле. Итак, что мы имеем? Дом, который неожиданно достался за даром. Три рта, которые надо прокормить, и магию, о которой лучше пока даже не думать. «Меньше слов, больше дела», — решила я. «Девочки, айда на экскурсию!» Мы обшарили весь дом, и я поняла, что домовладелец был прав. Постройка была древнее меня и требовала немалого ремонта. Покосившиеся двери, скрипящие полы и продавленные ступеньки были не так страшны, как прохудившаяся крыша. «Да этот проходимец должен приплачивать квартиросъемщикам!» — ахнула я, увидев на кухне разбитую печь. Но в подвале нас ожидал неожиданный, но приятный подарок. «Кажется, это...» — заглянув в большой, потемневший от времени сундук, протянула я и, макнув палец в белоснежные кристаллики, лизнула. «Так и есть. Сахар!» «А это мука?» Развязав один из мешков, спросила Майя. «Соль!» — попробовав, поморщилась ее сестра. «Мука здесь!» — обнаружила я другие мешки и вздохнула. «Пусть и лежалая, но хоть что-то, с голоду не помрем. А теперь, девочки, идем на чердак. Первое, о чем мы должны позаботиться — крыша. Если пойдет дождь, то подвал затопит и продукты испортятся». Только мы успели подняться, как Белла воскликнула. «Смотрите, это же курочки!» Испугавшись, птицы, устроившиеся в заброшенном доме, заметались. «Курицы не летают?» Закрывая девочек, собой проворчала я, опустила взгляд на солому и улыбнулась. «Яйца! Мне бы сейчас сковороду блинов бы напекла. А чугунная пойдет?» Посмотрела на меня Майя. «Она тоже здесь!» Набрав яиц, мы вернулись в комнату, где я нашла девочек. На полу темнела моя любимая чугунная помощница. Как я ее раньше не заметила. Впрочем, в тот момент мне было не до сковороды. Я пыталась осознать, что происходит. Сейчас же, смирившись со странным поворотом судьбы, благодарила небо, что славные близняшки не паникуют, а ведут себя послушно и тихо, и правильно. Что толку слезы лить? Они еще никого не накормили. «Разжигаем огонь!» — скомандовала я, когда мы все вместе спустились на разгромленную кухню. Девочки торопливо помогли мне собрать с пола обломки стульев, бумажки и закинуть все это в остатки печи. Моя задача нагляделась. «А спичек-то нет!» «Огонь!» — машинально выдохнула я и щелкнула пальцами. Когда в печи полыхнуло, мы в испуге отпрянули. Не удержавшись на ногах, я с размаху села на задницу и прикрылась сковородой. «Дуняша!» — рассмеялась Белла, когда первый испуг прошел. «Ты-то чего боишься? Это твоя магия!» «Чур меня!» — открестилась я. «Что это было вообще?» Покосилась на чумазые мордашки девочек и, стряхнув оцепенение, выдавила улыбку. «Нам нужна вода, умыться, и для теста тоже кипяточек понадобится». Колодец обнаружился во дворе, но пахло оттуда так, что я задумчиво посмотрела на дырявое ведро, что валялось рядом. «Мамашка!» — крикнул кто-то. Белла потянула меня за юбку. «Дуняша, кажется, это тебя зовут». Я обернулась и увидела женщину, которая спешила к нам. Она махала руками, будто пыталась предостеречь. «Плохая вода!» — приблизившись, заявила она. «Очень плохая!» «А где взять хорошую?» — спросила с надеждой. «У меня!» — довольно заулыбалась она. Всего медяк в день и черпайте из колодца хоть до заката. Я выгнула бровь. Интересно, не потому ли в этом колодце вода плохая? Алкаковск, честная женщина! Возмутилась она. Я часто чищу свой колодец и не жалею денег на хорошего мага. Это липок за грош удавится. Все же он ценит свою жизнь больше гроша. Вспомнив договор аренды, рассмеялась я. Уверена, что он даже не предупредил, что колодцем пользоваться нельзя, когда сдавал вам этот старый дом. С любопытством заметила Алка и прищурилась. А где ваш муж? Умер, честно ответила я, потому что уже 10 лет, как похоронила Ванечку. Вдова с двумя детками, всплеснула руками соседка и жалостливо добавила. Только для вас вода всего полгрошика. Только никому не говорите. У меня нет денег, призналась я. Но я могу отплатить блинами. Она хлопнула ресницами. Чем-чем? Блинчики у Дуняши. Ум отъешь. Авторитетно ставила Белла. Больше нигде таких не попробуете, добавила Майя. Как говорится, реклама – двигатель торговли. Воды нам выделили в долг, а к вечеру, когда мы с девочками еще приводили наше новое жилье в божеский вид, вся округа уже знала, что в старом доме Липока кормят заморской едой. Ведомые любопытством и аппетитным ароматом, соседи собрались у нас во главе с Алкой, которая важно повторяла «Ум отъешь!». Добрые люди, довольные необычным угощением, бросали грошики в потемневший от времени котелок, и вскоре наша деятельная знакомая заявила, что этого хватит на мага, который починит наш колодец. Для того, чтобы он пришел, нужно подать прошение градоначальнику. «Только не пугайся!» Перейдя на «ты», доверительно шепнула она. «Он уме!» «Бояться надо дураков, а не умных!» фыркнула я. «Уме!» с чувством повторила Алка и огорошила. «Драконорожденный!»